держась с достоинством знающих себе цену специалистов, бегали откормленные собаки. «Что это?» «Похоже на цирк», — сказал я Луне. «Это и есть цирк», — ухмыляясь, ответил Луна. «Только очень маленький». Я с удивлением подумал. Как мог какой бы то ни было цирк, даже маленький, оправдать свое существование в таком отдаленном и маленьком городе, как Оран? Но цирк, по-видимому, процветал, потому что хоть реквизиты и обветшал, животные выглядели хорошо. Когда мы вылезли из машины, из-под шатра вынырнул высокий, рыжеволосый человек. У него была развитая мускулатура, живые зеленые глаза и сильные холеные руки. Он, по-видимому, был способен с одинаковой сноровкой работать на трапеции, а также со львами. Мы поздоровались, и Луна объяснил цель нашего визита. Хозяин цирка осклабился. «А, вам нужна моя пума, но предупреждаю вас. Я продам ее за большие деньги, она красавица. Только ест слишком много, и я не могу позволить себе держать ее. Заходите, посмотрите, она там. Настоящий черт, скажу я вам. Мы с ней ничего не можем поделать». Он подвел нас к большой клетке, в углу которой сидела красивая молодая пума ростом с большую собаку. Она была упитана и вся лоснилась. Лапы ее, как у всех молодых кошек, казались несоразмерно большими. Шерсть была янтарного цвета, а внимательные и печальные глаза красивого зеленого. Когда мы приблизились к клетке, пума приподняла верхнюю губу, показала хорошо развитые молочные зубы и презрительно зарычала. Она была просто божественна. И после заморенного существа, которое я только что купил, смотреть на нее было одно удовольствие. Но, нащупывая бумажник, я знал, что мне придется отдать за нее уйму денег. За добрым вином, которым нас настойчиво угощал владелец цирка, мы торговались целых полчаса. И, наконец, я согласился с ценой, которая показалась мне справедливой, хотя и высокой. Мне еще предстояло подготовить для пумы клетку. Зная, что она будет в хороших руках, я попросил хозяина подержать пуму у себя до следующего дня и предложил плату за вечернее кормление. Наш благожелательный рыжий друг согласился, и сделка была скреплена еще одним стаканчиком вина. А потом мы с Луной поехали домой, чтобы попытаться воскресить несчастного оцелота. Когда я сколотил для него клетку, появился один из юных родственников Луны с большим мешком сладко пахнущих опилок. Я достал бедное животное из его вонючего ящика, обработал ему рану на бедре. Оцелот безразлично лежал на земле, хотя промывание раны причиняло ему, должно быть, сильную боль. Потом я сделал ему большую инъекцию пенициллина, на что он тоже не обратил никакого внимания. Третьим делом надо было попытаться просушить ему шерсть. Он насквозь пропитался собственной мочой, и обожженная кислотой шкура на его животе и лапах уже воспалилась. Все, на что я оказался способен, это буквально засыпать его опилками, тщательно втереть их в мех, чтобы они впитали всю влагу, а затем осторожно вычистить. Потом я распутал наиболее отвратительные комки в его мехе, и когда я закончил работу, он стал уже немного походить на оцелота, хоть и лежал по-прежнему на полу, ни на что не обращая внимания. Я срезал с него грязный ошейник, положил его в новую клетку на подстилку из опилок и соломы, поставил перед ним чашку с сырым яйцом и мелко нарезанной свежей говядиной. Сначала он не проявлял к этому никакого интереса, и сердце мое упало. Наверное, он уже достиг той стадии истощения, что теперь его не соблазнить никакой едой. В отчаянии я схватил его за голову, ткнул мордой в сырое яйцо, чтобы заставить хотя бы облизать усы, но даже это унижение он перенес безропотно. Однако он все-таки сел и медленно, осторожно, будто пробуя новое, незнакомое, потому, возможно, опасное блюдо, слизывал капающее с губ яйцо. Немного погодя, он посмотрел на чашку так, будто не поверил своим глазам. Признаться, я думал, что животное, пережив плохое обращение и голод, впала в транс и уже не верила собственным ощущениям. Я затаил дыхание, а оцелот наклонился и лизнул яйцо. Через 30 секунд чашка стала чистой, а мы с Луной к радости его юных родственников в восторге танцевали по дворику сложное танго. «Дайте ему еще, Джерри!» — тяжело дыша и растянув рот в улыбке до самых ушей, попросил Луна. «Нет, я боюсь», — сказал я. «Когда животное в таком плохом состоянии, его можно убить, если перекормишь. Позже я ему дам еще чашку молока. А вот завтра мы уже сможем покормить его за день 4 раза, но только маленькими порциями. Мне кажется, теперь он пойдет на поправку». «Ну и хозяин у него был сволочь», — сказал Луна, покачивая головой. Я набрал себя воздуху и по-испански изложил Луне свое мнение о прежнем владельце оцелота. «Никогда бы не подумал, что ты знаешь так много испанских ругательств, Джерри», — с восхищением сказал Луна. «Ты употребил одно слово, которого даже я никогда не слышал». «О, у меня были хорошие педагоги», — пояснил я. «Но сегодня вечером, я надеюсь, ты не будешь так ругаться», — сказал Луна, сияя глазами. «А что такое? Что будет сегодня вечером?»